Глава 11. Огненное сватовство. Свинельд вошел в покои Ольги, что случалось крайне редко, и тяжко опустился на лаву. Лик его был бледен. Сильные руки с рыжеватыми волосками над костяшками пальцев слегка подрагивали. Воевода молчал. Ольга еще в ночной шелковой сорочке с небольшими строчками красных обережных узоров по вороту и подолу впилась в вошедшего встревоженным взором. Зрелое, но еще сохранявшее статность тело внутренне затрепетало. «Что?» — сдавленным от страха и волнения голосом не то прошептала, не то проговорила княгиня. «Все!» — кратко молвил воевода и поднял, наконец, на княгиню очи, янтарная глубина которых потускнела и словно сомкнулась, не отражая никаких чувств. Ольга, помолчав некоторое время, вдруг разом обмякла и обессиленно опустилась на резное ложе. На очах ее выступили слезы. «Что ж мы с тобою, Свен, сотворили? Это ведь грех смертный, не замолить теперь!» «Грех! Грех!» Сильное тело жены сотрясалось от рыданий. «Ты же сама мне рекла, что поклялся он извести папских людей в Киеве и Скоростине под корень, а пастора повесить, как в свое время дядька Олькенгельштайна в Скоростине вздернул. Забыла?» — жестко молвил Свинельд, постепенно овладевая собой. Встав с лавы, воевода присел на ложе рядом с Ольгой и принялся успокаивающе поглаживать ее простоволосую голову, рамена, покатую спину, при этом речь его стала тоже мягкой и успокаивающей. «К тому ж подозревать он стал про нас с тобой, Любая. Нельзя более тянуть было, ты ж разумная, сама все ведаешь». «Зато теперь сына забрать из новгородчины сможешь, при тебе будет расти малец, как мечтала». В сей миг оба поглядели друг на друга, и Ольга тихо прошептала, прервав рыдание. «А она?» — княгиня помолчала. «И что, ежели проболтаются верховоды и скоростенские, или те пришлые варяги? Слух по Киеву поползет, который и без того уже начал, будто туман вокруг терема клубиться». Отирая слезы небольшим мягким платом из древесной шерсти, уже больше деловито спросила Ольга. «То уже моя забота», — сузив желто-зеленые очи, твердо проговорил Свен. «Сейчас же посыльного отправлю к древлянам нашим. Не переживай, все будет сделано как надо. Тут пастор Бремер с тобой поговорить желает, душу твою облегчить, молитвой и словом Божьим. Он в гриднице ждет. А мне нынче и в ближайшие дни столько дел предстоит. В такой миг все на волоске держится. Одно неверное движение и оборвется». «Так что ты мне помогать должна, не киснуть. Ну, будь умницей!» — молвил на прощанье воевода и, поцеловав заплаканную Ольгу, быстро и пружинисто вышел из горенки. Когда княгиня вошла в гридницу, по виду ее пастор Бремер понял, что она уже все знает о судьбе мужа и подивился самообладанию сей жены. Она была почти спокойна. Ступала, как обычно, с достоинством, как подобает княгине, только некоторое волнение и бледность лика говорили о душевных переживаниях. «Здраво будь, великая княгиня, дочь моя в вере Христовой!» — молвил пастор с привычным франкским выговором. «Вижу, душа твоя страдает, но Господь наш единый учит нас терпению и покорности. Ничего не свершается на свете без его провидения. Все мы грешим, вольно или невольно. Однако исповедь и покаяние очищает нашу душу. Исповедайся, дочь моя, и тебе станет легче». «Я грешна, отче!» — склонив голову, покрытую тонким шелковым повойником, молвила княгиня. «Грешна в мыслях своих, грешна в том, что вольно или невольно приняла участие в...» Княгиня запнулась. «В гибели близкого мне человека, а это смертный грех, и...» Порой, чтобы исполнить Божье предписание, мягко прервал ее излияние пастор, нам приходится совершать поступки, которые вроде бы даже против заповедей Божьих. Но ежели мы уповаем на Господа, Он ведет нас Своею десницей, и то, что совершаем мы по Его наущению, не может быть грехом, ибо Иисус смертью Своей мученической искупил прегрешения наши, и мы должны слушать и исполнять Его волю. В том наше предназначение Божье — быть руками Его в творении истины, дочь моя». Голос пастора звучал ровно, вдохновенно и убедительно. «Если человек замыслил богопротивное греховное деяние, решил уничтожить церковь Христову и пастырей ее в Киеве и Скоростине и по всей земле русской, Господь наш единый не мог того допустить и потому избрал смиренных овец для исполнения воли его». Пастор замолчал на некоторое время, чтобы мысль успела проникнуть в сознание и душу княгини, а потом продолжил еще более уверенно и вдохновенно. «Грех сего мужа, исполнен задуманное против святой церкви, стал бы неизмеримо большим, нежели тот грех, который взяли на свои покорные Господу души чада его, чтобы остановить неразумные деяния несчастного. Запомни, дитя мое, Господь дарует каждому из нас выбор, и сделать его нужно правильно. Свершенный выбор богоугоден, и он облегчит участь души усопшего на том свете, и ты, раба Божья Ольга, будешь вознаграждена Господом, поверь мне, как пастору своему, поверь, дочь моя, ибо устами моими сейчас говорит Всевышний, и от Его имени я прощаю твои прегрешения. Повторяй за мной». «Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святой Троице Единому, Отцу и Сыну и Святому Духу все мои грехи, як уже содеяла во все дни живота моего и в прошедшие дни и нощи делом, словом, помышлением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, ревнованием, завистью, гневом, помятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехами душевными вкупе с телесными». «Ими же тебя, Бога моего и Творца, прогневала, и ближнего моего онеправдывала, о сем жалея, представляю себя тебе, Богу моему, провинной, и имею волю каяться. Господи Боже мой, помози ми со слезами смиренно молю тебя, пришедшие же согрешения мои милосердием твоим прости ми, и разреши ми от всех сих, якоже изглаживая глаголила пред тобою, яко ты есть благ и человеколюбец». Ольга послушно повторяла за пастором порой не совсем понятные ей слова, но именно эта, да плавная, мелодичная речь возносили ее в каком-то потоке все выше, и на душе действительно становилось легче. «Иисус Христос благодатью и щедротами своего человеколюбия да простит тебе, чадо, все грехи твои, и я, священник, властью, которой Он мне дал, разрешаю и отпускаю все грехи твои во имя Отца и Сына и Святого Духа. Амен!» – провозгласил отец Бремер, перекрестил Ольгу и дал ей для целования свой большой серебряный крест. Изрубленных воинов из захороны князя Игоря погребли в одном кургане за градом и Скоростенем. Был ли среди погребенных сам князь, никто толком не ведал. Приказ о спешном погребении дал князь Древлянский Мал. а сам отправил варяжского верховода Чекана и его ближников с боярином Велирядом, купцом Шелегом и древлянским пастором Рудольфом с его помощником в Киев. Да не простыми посланниками, а, как сие неудивительно, сватами. Удивительным то было для стороннего глаза, а в среде верховод киевских и древлянских существовал свой внутренний сговор, никому до поры времени неведомый, а потому непонятный. Именитые гости из Искоростеня шумно въехали на княжеский двор. Среди них несколько важных воинов из отряда, что с поллета как прибыл с Варяжского моря по просьбе Искоростеньского князя, не то для защиты града, не то для сопровождения древлянских торговых караванов. Все нагрянувшие гости были веселы и вели себя вольно, даже порой слишком, как заметили охоронцы, и доложили начальнику тюремной стражи. Воевода же киевский вроде и не замечал той веселости и вольности древлян. Когда здоровенный вожак пришлых варягов, снисходительно похлопав его по плечу, хохотнул о том, что не худо было бы поскорей взглянуть на княгиню. Ежели она сватом глянется, то скоро и свадьбу древлянскому князю Малу можно будет с новоиспеченной вдовой сыграть. Свинельд только слегка покривил губы под рыжеватыми усами и ответил, что по обычаю киевскому гостей знатных вначале надлежит в мовнице попарить с дороги, квасом добрым да медом ублажить, а уж потом за стол, чтобы разговоры разговаривать. Все с тем дружно согласились, попутно с интересом оглядывая обширный княжеский детинец. В это время вошел отец Бремер с помощником, худощавым темноволосым Густавом. «А это представители нашей стороны», — сообщил Свинельд, и гости удовлетворенно закивали. Особенно был доволен молчаливый и крепкий, с веснушками даже на светлых веках, древлянский пастор Рудольф. Он хорошо знал Бремера и его помощника. «Значит, дело с Божьей помощью быстро сладится». Пасторы, за время пребывания на Руси пристрастившиеся к местным мовницам, последовали за варягами. Тем паче, что они знали, в русских банях не просто парятся, там решаются многие важные дела. Приняв первый пар и разогрев тела, именитые гости с наслаждением стали омываться то горячей, то холодной водой. Затем улеглись на полки и принялись стягать друг дружку березовыми вениками. Свинельд самолично поддавал пару, а когда дышать стало уже совсем не невмоготу, пригласил всех в обширный предбанник и стал подчивать хмельным медом, душистым квасом да морсом. Гости в добром настроении от осознания так удачно складывающегося дела шутили и с удовольствием предавались приятной мовной неге. «Вот как добре-то у нас вышло! Старики рекли, что когда Ольга Вещева хотели так же скинуть со стола киевского, то целое войско древлянское пришлось сбирать, да и то в колдовскую западню угодили, а мы одним отрядом наших друзей-вильцев справились», — молвил невысокий, с подвижными очами и темнорусыми волосами искоростеньский купец по имени Шелег. «Так мы, вильцы, глупостями не занимаемся. Уж коли в чем участие принимаем, то до конца дело доводим», — округляя и без того могучую грудь, пророкотал предводитель варяжского отряда Чекан. «Тебе передали мою просьбу позаботиться о молодой жене, что в тереме лесном обитает?» — улучив момент, тихо спросил Свен из Скоростеньского варяга. «Я поручил это дело моему полусотнику жердяю. Все будет как надо», — успокаивающе пророкотал Чекан. «А мовница-то какая просторная! У нас в скорости не таких нет!» Завистливо протянул разомлевший от душистого и крепкого пара древлянский боярин Велерят, которого купец Шелек от души отхлестал по спине и ягодицам. «Теперь хорошо! Теперь будем тут часто бить! Злой князь нас больше не выгонять!» Довольно молвил пастор Рудольф после доброй чары меда. Его кряжестый помощник ел и пил молча. «Ничего, мал вдовицу Ольгу в жены возьмет, не только сия мовница наша будет!» Весело расхохотался Чекан. Он еще хотел что-то сказать, но в это время резко приоткрылась дверь, и в предбаннике показалась голова теремного охоронца. «Воевода!» – прокричал воин. «Там твои варяги свару устроили с киевскими ратниками, как бы рубиться не начали!» Голос охоронца звучал испуганно. «Вот тати степные! Я сейчас им устрою свару!» – ругаясь, вскочил Славы Свинельд. И тут же сердито прикрикнул на двух гридней, что прислуживали гостям. «А вы чего расселись? Видите, морсу и квасу нет более! А ну, побежали немедля за питьем, лодыри!» Свинельд, наскоро натянув порты на мокрое тело и схватив рубаху, выскочил наружу. «Я же реку! Нету в Киеве порядка, а воевода сей!» — презрительно хмыкнул Чекан. «Попробовали бы мои вельцы без моего ведома шаг сделать, да ёбы!» В это время Свинельд отдавал короткие повеления своим охоронцам, что в полном вооружении стояли у входа в мовницу. «Двери запереть, солому и сухие ветки под стены, волоковые окна под прицелом луков, клинки на изготовку огня поболее живо!» Прошло совсем немного времени, как добротная княжеская мовница оказалась охвачена со всех сторон яркими огнебожьими языками. Охоронцы воеводы метались вокруг с большими корчагами и бодейками, наполненными водой, и старательно поливали бревенчатые дорожки и соседние деревянные строения, дабы на них не перекинулся огонь от горящей мовницы. Вопли сжигаемых заживо были душераздирающими, но короткими, и скоро стихли, осталось только неуемное гудение жаркого пламени. Теремные и все, кто в сей час оказался поблизости, бегали, суетились, а подступиться не могли. Мовница уже полыхала единым огромным факелом, и воины никого не подпускали к ней. «Так что, все сгорели?» – спросила с упором на слово «все» княгиня, наблюдая с наружного яруса своего терема, как баграми растаскивают остатки еще тлеющих бревен на том месте, где недавно стояла мовница. «Все», – как всегда кратко ответствовал воевода, – «да дело на том не закончено». «В Искоростине еще остаются люди, которым многое ведомо, хотя самые знающие уже ничего и никому не скажут. А пастор Бремер, он...» «Так случайно вышла, мать-княгиня, что пастор с помощником тоже там оказался. Тут я не доглядел, моя вина», — склонил голову Свинельд. «Но ведь пастор, он же мой духовник, Свен, как ты мог?» — вскинулась Ольга, но, встретившись с холодными очами воеводы, сникла. «Ольга, он был... В общем, никто из тех, кто знает, как погиб князь, не должно остаться в живых. А духовник у тебя будет, обещаю, еще лучше прежнего». Воевода не сказал княгине, что уже летят гонцы в Искоростень с приглашением от воеводы киевского Свинельда, пастора Рудольфа и воеводы Чекана прибыть всем заговорщикам и тем, кто участвовал в нападении на князя Игоря в Киев по важному вопросу, который решать следует сообща. Жердяй проводил очами Чекана и его шестерых охоронцев, сплюнул злой с досадой и дал знак своей полусотне. Воины нехотя последовали за ним, озираясь на открытые ворота, за которыми заманчиво серела сухая просторная конюшня, где можно было обсохнуть и отогреться. Меж тем следы прошедших по дороге вазов и конских копыт все более заливал и размывал дождь. После брода через лесную речушку дорога и вовсе пошла по низине, поросшей осокой. Лошади недовольно фыркали и с трудом ступали по илистой жиже. Заунывный дождь и не думал униматься, он все лил и лил. Лихой рыси, чтобы быстрее нагнать злосчастный обоз, не получалось. Конечно, верхом шибче, чем на вазу, но и времени прошло изрядно. Месим грязь неизвестно зачем из-за какой-то бабы, мокнем, как собаки бродячие, а кто-то в Киеве, может, уже добро да казну княжескую делит. Тьфу! Ругался про себя и сплевывал в грязь долговязый полусотник. «Куда сия дорога ведет?» — спросил зябко, передергивая промокшими плечами жердяй у бородатого невысокого, но коренастого проводника из местных. — После вон того леска она на две разделяется. Одна, что Ашую, пойдет на Искоростень, а та, что Одесную, на Овручи Туров, — ответил проводник. Когда, наконец, обогнули лесок, который на самом деле оказался не таким уж малым, ехавший рядом с полусотником проводник устало молвил только одно слово. «Приехали!» И в самом деле дорога, что лежала пред ними, была изъезжена, не в пример лесной. Глубокие колеи, залитые водой от многих колес и немалого числа коней, не могли сказать, куда свернул злосчастный обоз. Полусотник задумался. Продрогшие порядком воины глядели на него, ожидая решения. Да и Скоростеня и их теплого стана было рукой подать. Еще засветло могли успеть. А вот до того же Овруча, а тем более Турова... От одной мысли о блужданиях по лесам под дождем стало еще холоднее. Казалось, сама душа дрожала от пронзительной сырости. «Ашую!» «Коли засветло не настигнем обоз, то поутру отправимся в сторону Овруча», — веско молвил жордяй, и, довольные таким решением, воины немного оживились. Почти перед Искоростенем нагнали обоз из четырех вазов. «А как мы узнаем, тот ли это обоз, полусотник? Как бы других не посечь, беда может быть», — спросил пожилой десятник. «Баба там должна быть молодая, с девочкой!» — молвил жердяй. «Стой!» Обогнав обоз и тремя всадниками преградив путь вазам, строго молвил полусотник. «Кто такие? Откуда и что везете?» Остальные воины тут же обтекли вазы с боков, внимательно вглядываясь в лица возниц и нескольких верховых охоронцев. Седовласый старик во главе обоза отвечал спокойно, отерши от дождевых капель лик. «Из Овруча. Товар купца Шелега везем. Слыхали про такого?» «Слыхали. А что за товар? И есть ли среди вас баба?» — спросил полусотник. Седовласый вдруг расхохотался вместо ответа, а потом проговорил сквозь смех. «Если из семерых охоронцев и четырех ездовых найдешь бабу, то так уж и быть, забирай весь товар. Ну, уморил, совсем, видать, от дождя размок твой разум, и в каждом встречном баба мерещится. Ха-ха-ха-ха-ха!» Жердяй и сам понимал, что речет ерунду, но как ему отыскать нужный обоз? Возвернется из Киева чекан, не спустит ведь. Полусотник, в который уже раз только зло сплюнул. «Вы Скоростень!» Непослушными от холода устами проговорил жердяй ко всеобщему облегчению. Даже измученные кони, кажется, поняли его речь, потому что возвращались в град гораздо бодрее. Обсушившись и поспав, воины с рассветом снова отправились на поиски. И хотя к обеду дождь почти закончился, опять промокли и продрогли. Поздно ночью вернулись и попадали на солому в большой кошаре для скота, где варяги обустроили свой стан. Жердяй, устроившись поближе к очагу, спал на этот раз долго, остаток ночи и почти полдня. Может, проспал бы и дольше, да разбудило крепкое желание сбегать до ветру. А когда учуял запах жареного мяса, то понял, как голоден, и остаток сна растаял, что иней под солнцем. Но насытиться толком не успел. Пришел какой-то незнакомый воин, не из вильцев, и отозвал его в сторону. «Я из Киевограда с посланием к князю Малу прибыл. Твой чекан велел передать, что ты со своей полусотней сейчас ему нужен в Киеве. Так что особо не прохлаждайся, а двигай туда», — повелительно молвил незнакомец. Что-то недоброе шевельнулось в душе полусотника и от этих слов, и от начальственной речи незнакомца. «А отчего чекан из наших никого не послал? Я тебя не знаю», — недовольно буркнул он. «Вашим заботы хватает. Оттого и зовет твой воевода остальных. Там сейчас такая каша заварилась. Ого-го!» «Да, он еще про какую-то молодицу велел спросить, нашел ли ты ее?» «А вот про это я самому чекану и доложу, а не тебе», — сердито сузил очи жердяй. И вернулся к очагу, но есть уже не мог. На душе стало совсем паршиво. Все его намерения в ближайшие дни изловить беглянку рухнули, а признаться в том чекану... Да, совсем худо. Пока остальные, перешучиваясь, ели, он думал, как выкрутиться из тяжкого положения. «Утром знатные мужи из Коростеньские в Киев отправляются», — радостно доложил жердяю десятник Фокс. «Вроде как княгиню Ольгу за князя Мало сватать будут». «А из тех, кто раньше в Киев уехали, воевода, купец Шелек, пастор Рудольф с помощником, из них кто вернулся?» Не разделяя доброго настроя десятника, спросил жердяй. «Да они все там к сватовству готовятся, оттого и вызвали знатных граждан из Коростеня», — пояснил десятник. «Ладно, хватит объедаться», — проворчал полусотник, продолжая в голове переваривать все услышанное. «Завтра со скоростенскими сватами в Киев поедут три десятка. Ты, Фокс, за старшего. Сам жердяй решил с двумя десятками остаться и продолжать поиски. Он не мог показаться при дочи чекана, не выполнив наказ. А вдруг за оставшееся время повезет, он сыщет беглянку, и тогда наказание будет не таким суровым». После переживаний жердяй уснул уже под утро. Проснулся от того, что кто-то сильно толкал его в бок. «Просыпайся, полусотник! Беда великая стряслась!» Жердяй протер кулаками очи и едва узнал двух своих воев. Один весь измазанный в грязи и болотной тине. Чело второго было исцарапано, левое око почти заплыло, а здоровое око с необычно расширенным зрачком, видать, от пережитого испуга, выдавало крайнее возбуждение. «Не доехали мы до Киева, полусотник!» – прохрипел Фокс, бледный, как глинобитная печь у доброй хозяйки. Щека его, распоротая явно не острым орудием, а скорее сучком, кровоточила из-под спекшейся корки. «В лесу засада была, порубили всех, только мне и Туру удалось уйти». «Я приотстал по нужде», — сбивчиво заговорил Тур, — «а тут и началось. Не помню, как сиганул в болото и ползком-ползком по жиже болотной едва не утонул. На меня какой-то здоровяк налетел, я не растерялся, его в десницу ранил и клинок выбил, а он мне шуется и так в скулу врезал, что я с коня слетел в кусты, а там промоина. Как жив остался, не знаю, очнулся, когда все стихло. Выполз по той круче еле-еле, а там уже живых никого. И сваты, и скоростеньские, и наши вильцы все порубленные лежат. Изловил коня в зарослях, куда тот со страху заскочил, и назад сюда, по дороге Тура нагнал». «Беда, полусотник, большая беда!» — качая головой, повторял, как заговоренный Тур. Жердяй молчал, пораженный услышанным. «А коли б мы всей полусотней поехали, лежали бы там среди скоростенцев!» Наконец тихо проговорил он, ошеломленный страшной вестью. Посидев некоторое время, жердяй поднял взор на подчиненных. «Уходить надобно, пока все здесь еще не покойники!» С великим нетерпением, волнением, а то и страхом ждал вестей князь Мал в Искоростине, понимая, что закручивается в Киеве нечто важное, и решается там очень многое для Искоростине и Киева, а значит, нужно стараться, чтобы такая редкая удача не прошла мимо. Однако вместо радостных известий пришла наглая весть о гибели посланников, как удар булатом в спину. Князь Мал понял, что сплетаемая совместно с Киевом цепь тайных замыслов и деяний вдруг разорвалась. Так рушится под ногами висячий мост, и сердце первым ухает вниз в холодную и жуткую бездну. И Искоростень замер в тревожном ожидании, затворившись на прочные запоры, как застывает земля в предчувствии надвигающейся стужи. В воздухе закружились первые снежинки. А в это время по зимнему первопутку прочь от града удалялся к полуночи отряд варягов-вильцев, возглавляемый новым военачальником Жердяем. Наемники не любят делить участь с проигравшими.